Глава 37. Лев. «Что?» «Мне кажется, я ослышался». «Я хочу завод», — Алина повторяет чуть громче. «А на Луну ты не хочешь?» — рявкую агрессивно. «Ты в своем уме вообще? Какой тебе завод?» Несмотря на мой резкий выпад, Алина остается спокойна и хладнокровна. Хотя в обычные времена уже орала бы в ответ. «Ты сказал, что я могу выбрать что угодно из твоего бизнеса. Ограничений не ставил. Я выбрала завод». «Нет, завод ты не получишь. Еще не хватало, чтобы половина города осталась без работы по твоей вине». «Во-первых, не половина. Во-вторых, почему ты думаешь, что это произойдет?» «Я не могу понять, она правда не понимает или прикидывается?» «Алина, а что ты вообще знаешь о заводе, кроме того, что он производит удобрения?» «Это главное предприятие в городе». «И это все, что ты о нем знаешь?» «Вот теперь я вижу, что Алина теряет терпение, нервно вздыхает, но все же крепится, держит себя в руках». «Лев, а что знал о заводе ты, когда пришел на него работать?» «А ведь ты сразу стал управляющим. У тебя не было ни инженерного образования, ни управленческого опыта. Хочешь сказать, что ты разбирался в удобрениях? Умел управлять таким огромным коллективом?» «Я хотя бы работал на заводе ранее. И отец мой на нем всю жизнь проработал». «Ты там ящики таскал и вагоны разгружал в свободное от школы время», — хмыкает. «Твой отец делал то же самое». Нетерпеливо вздыхаю. «Наш спор бессмысленен. Завод я тебе не отдам. Выбери что-нибудь другое». Алина испытывающе смотрит на меня. В ее голове происходит какой-то важный мыслительный процесс. Хотелось бы мне знать, какой. Что-то задумала? Будет теперь мстить? Откажется играть на публику в счастливую семью? Я понимал, что развод с Алиной не будет легким. Она обязательно напоследок потреплет мне нервы и выпьет крови. Возможно, и как-нибудь отомстит. На провокации вроде новых попыток себя убить я больше вестись не буду. Я и так достаточно прожил с ней в браке. Вырастил сына и обеспечил деньгами. Больше я Алине ничего не должен. «Я тебя поняла», — задумчиво отвечает. «Ладно», — поднимается на ноги. «Я подумаю, что бы я еще хотела». И с такой же гордо выпрямленной спиной Алина удаляется из моего кабинета. Как только за женой захлопывается дверь, я опускаю голову к бумагам, но больше не могу сосредоточиться. Смотрю в цифры, а в голове то и дело прокручивается разговор с Алиной. Странная она какая-то, как будто что-то задумала. И уже на этой неделе мне нужно появиться вместе с ней на одном публичном мероприятии. Судя по тому, что мы сейчас не договорились, вряд ли она согласится пойти. Погрузиться в работу у меня не получается даже через час. В итоге я от злости бросаю ручку и встаю из-за стола. Раздражение охватило все тело, и, пожалуй, есть только один человек, рядом с которым я могу расслабиться. Хотя именно с этим человеком расслабляться нельзя. Быстро спускаюсь на первый этаж. Свет на кухне не горит. Значит, Алина в своей спальне. Быстро одеваюсь, выхожу во двор, сажусь в автомобиль и еду к Ире. Решаю не открывать дверь своим ключом, а позвонить в звонок. «Лев?» — удивляется, открыв дверь. «Ты же говорил, что сегодня не приедешь». «Соскучился». Не успев переступить порог, притягиваю к себе Иру и целую. Она такая теплая, домашняя и уютная. Когда на лице нет макияжа, волосы не собраны в строгий пучок, а из одежды вместо делового костюма простая майка и домашние шорты. «Ты такой холодный с улицы!» – смеется. «Я даже мурашками покрылась». «Ты покрылась мурашками не от холода, а от моего поцелуя». «Как самоуверенно!» «Хочешь сказать нет?» Закатывает глаза. Снова не хочет признаваться. Целую лицо, шею, прижимаю к себе. Никогда бы раньше не подумал, что рядом с девушкой можно испытывать такие чувства. Это больше, чем желание секса. Это желание просто находиться рядом с ней. Даже когда этого самого секса нет. Даже когда она болеет, злится, ругается и переходит мне дорогу на выборах. «У меня там сейчас котлеты сгорят», — пытается выпутаться из моих объятий. Котлеты? Я как раз не ужинал. А борща нет?» «Нет». «А ты мне обещала сварить. Напоминаю». «Это было сказано на камеру для шоу». Ира торопится на кухню, откуда доносится вкусный запах. Снимаю куртку, вешаю на крючок, разуваюсь. Ловлю себя на том, что на душе радостно и легко. Алина со своими интригами вылетела из головы, как пробка. Иду не к Ире на кухню, а в гостиную. На письменном столе разложены бумаги. Бросаю на них короткий взгляд и хочу сесть на диван, но содержимое документов заставляет меня притормозить. Это документация по предвыборной гонке. Несколько маркетинговых исследований предпочтений жителей Печорска. Пара соцопросов. Что-то про детские дома. «Это не для твоих глаз», – раздается строгий голос Иры за спиной. Она торопится к столу, чтобы собрать бумаги. «Я даже не успел их рассмотреть». Самойлова мигом напряглась и помрачнела. Складывает бумажки быстро-быстро. Видимо, еще и нервничает, раз они выпадают у нее из рук. «Давай мы договоримся, что ты больше не будешь приезжать ко мне без предупреждения». «Ир, хватит!» Обнимаю ее со спины. «Ты слишком серьезно относишься к этим выборам». «Это не я слишком серьезно к ним отношусь, а ты слишком уверен в своей победе». «А ты считаешь, что может победить кто-то кроме меня?» «Да, я». Не могу удержаться и смеюсь. Самойлова тут же пихает меня локтем в бок. «Меня даже оскорбляет, что ты так меня недооцениваешь». «Зачем тебе это?» «Что за вопрос? А зачем всем людям победа?» Я забираю бумаги из ее рук и опускаю их на стол обратной стороной, чтобы Ира не переживала, что я могу там что-то увидеть. Разворачиваю Самойлову к себе. «Ну вот скажи мне, ты хотя бы знала, что в России существует город под названием Печорск, только честно?» «Раз я сюда приехала, конечно, знала». «Хорошо, спрошу по-другому. Когда именно ты узнала о существовании Печорска на карте России?» Ира молчит. Я терпеливо жду от нее ответа. В тишине слышно, как шумно Самойлова дышит. И чем больше времени проходит, тем грустнее становится ее лицо. «Дай угадаю. Тебя прислали, потому что в Москве решили начать контролировать область? Хотят скинуть Губера?» Самойлова фыркает. Мол, что за ерунда? «Ну, в принципе, да. Если бы хотели контролировать всю область, то Иру бы прислали на выборы губернатора. Но они еще не скоро, а где-то через пару лет». «А что тогда? Зачем Ира тут?» Самойлова по-прежнему молчит. И меня вдруг осеняет. «Тебя заставили!» Выдвигаю версию. Ира снова не отвечает. Только становится еще печальнее.